Иван да Марья. Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной. Там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью — снегом. Так непременно бывает, мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом. Редко бывает проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой. Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана. Это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана да Марьи. По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листков, и только цвет его фиолетовый, зато его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками — только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами да Марьями. Дело Марьи много труднее, вот верно потому она и опала раньше Ивана. Но мне нравится, что Иван перенес морозы и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку: «Иван, Иван, где теперь твоя Марья?»